И я снова возвращаюсь к медитации. Вдох, выдох. Только прежде, чем я достиг 10-го ранга, я преодолел значимый рубеж, о котором и не надеялся. Сообщение вспыхнуло перед глазами, выбивая меня из очередной попытки удержаться в медитативном состоянии. Вы перешли на 3 уровень закалки. Я замер. Сердце пропустило удар, а затем сразу же всплыло следующее сообщение. Вы усердно тренировались и медитировали, и взошли на 3 ранг стадии закалки. Но вы не укрепили тело качественными эликсирами, вы выполняли упражнения недостаточно усердно и с ошибками, поэтому вместо 2 максимальных баллов получаете плюс 1 к телу. Я скривился. Конечно, это неприятно. Возможно, если бы я знал про это раньше, придумал, как достать нужную духовную траву. Но если честно, я в этом мире всего несколько дней, и вряд ли мог наверстать упущенное. Тело, доставшееся мне от Китта, оставляло желать лучшего. У паренька не было хорошего наставника. Все, что он делал, копировал увиденные тренировки, и уж точно не смог бы достать зелья. Ничего, потерянный балл, это не смертельно. К следующему уровню я подойду подготовленным. Если можно добыть максимум, я его добуду. Буду искать духовные травы, буду продавать и обменивать растения, а в будущем уже поищу возможности справить недостачу от неправильного развития. На земле в спорте это было возможно, пусть процесс был долгий и утомительный. Может, тут такая возможность есть. От размышлений меня оторвало странное чувство, зародившееся в груди. Это ощущение было странным, непривычным. Теплый поток поднимался от сердца, напитывая силой каждую клетку. Он волной прошелся по плечам, по животу и спине, затем разлился по рукам и ногам. Усталость, накопившаяся за последние дни тренировок и медитаций, начала исчезать. Вместо нее пришло легкое, бодрящее чувство силы. Исчезла даже боль в мышцах от долгого сидения на камнях. Я наслаждался этим ощущением. Это было мое первое повышение ранга, которое я прошел сам, а не через воспоминания Китта. Ощущения были великолепны. Сила бурлила во мне, требуя выхода. Усидеть в таком состоянии я и не думал. Медленно открываю глаза. Вокруг меня сидят люди, вся площадка занята. Я тихо встал и потянулся. Захрустели суставы, но этот хруст был приятным. Я чувствовал, что мышцы налились силой и стали крепче, плотнее, чем раньше. Ну да, если у меня была единица в теле, то еще одна единица удвоила показатель. Я разом стал в 2 раза сильнее. 3-й уровень закалки. Прошептал я себе под нос, выбираясь из круга. Интересно, каковы будут ощущения от 4-го? Прорвался, не открывая глаз, спросил один из медитирующих старичков. Молодец, я побежал домой. Бежать было легко и приятно, тело ощущалось легким и сильным. Каждое движение было четким и уверенным, дыхание ровным и глубоким. Но энергию это никак не убавило. Добравшись до дома, я сразу направился во двор, к турнику. Экипировался мешочками с песком и ухватился за перекладину. Первое подтягивание было легким настолько, что я едва не сделал выход силой. Второе, тоже, хотя мышцы работали идеально слаженно, словно я родился для этого движения. Я продолжал подтягиваться снова и снова. Каждое движение приносило удовольствие, ощущение силы в руках и спине было невероятным. На 100-м подтягивании я подумал, ну вот, сейчас начнется усталость, но ее не было. Я продолжал дальше. На 200-м разе перекладина начала опасно потрескивать, дерево явно не было рассчитано на такую нагрузку. Я спрыгнул на землю, не переставая широко улыбаться. Неплохо. Но на этом я не остановился, опустился на землю для отжиманий. Первые 100 прошли легко, даже слишком легко. На 200-м я начал чувствовать легкую усталость в плечах и груди, но это только подстегнуло меня двигаться дальше. К 600-му повторению руки начали слегка дрожать, а в мышцах появилось легкое жжение. Я лег на землю, глядя в небо. Мне не нужно было восстанавливать дыхание. Сердце тоже билось ровно, ни намека на усталость. Обычные тренировки больше не работают, пробормотал я себе под нос. Нужно попробовать отжимания с задранными вверх ногами и подтягивания на одной руке. Только, боюсь, если это решение и будет действовать, то не более, чем до следующего ранга закалки. Я поднялся и занялся упражнениями для практиков. Они все еще нагружали меня. После 2 подходов я вспотел, после 3-го, тяжело дышал. Хотя сообщения об ошибках все еще вылезали. Теперь, когда энергия была растрачена, я зашел в дом, уселся на пол у кровати и принялся медитировать дальше, и дальше, и дальше. Я пропустил вечернюю тренировку. Медитация к тому времени равнялась 9, и вот-вот должна была достичь 10. Я отметил, как вернулась с работы мама, как загудел чайник на печной плите, но открыл глаза только когда медитация достигла 10. Внимание! Выберите бонус к медитации за 10 ранг способности. Погружение в себя увеличивает эффективность медитации. Вы быстрее поглощаете энергию или ману. Концентрация. Вы сможете медитировать даже во время выполнения других задач вроде бега или простой работы. Спокойствие. Снижает восприимчивость к ментальным атакам, увеличивает сопротивляемость к страху, помогает лучше справляться с сильными эмоциями. Контроль эмоций. Хорошо. Помогло бы обуздать эмоции Китта и не кидаться в обидчиков словами «я тебя запомнил». Но буст к развитию куда важнее, и получать такие бусты лучше как можно раньше. Погружение в себя или концентрация. Первое поможет мне скорее повышать медитацию и расти в рангах. Второе позволит мне медитировать на ходу. Причем в мире, где на тебя из любого оврага может выпрыгнуть какая-нибудь тварь, это выглядит как бесполезное умение, которое при моей жизни не активируешь. Если бы я кузнецом в городе работал или фигурки из дерева вырезал, может и выбрал бы концентрацию. А собирая травы на опушке, лучше быть внимательным, чем медитирующим. Выбираю погружение в себя и выхожу из комнаты с чувством отлично выполненной работы. Голова гудит, но в целом я доволен. Я даже успел на ужин. «Будешь пшено с вареным яйцом?» – предлагает мама. «Конечно». Не часто в последнее время сидим за столом вместе с матерью. Во время ужина я заметил, как мать слегка морщится и кладет ладонь на шею. «Ты в порядке?» – спросил я, отложив ложку. «Шею не так повернула. Теперь больно», – ответила она с усталой улыбкой. «Было бы странно предлагать, давай я сделаю тебе массаж, потому что после придется объяснять, что вообще такое массаж, который в этом мире абсолютно не распространен, и где я этому научился. Потому я подошел, пока та сидела на табурете и предложил, давай я разомну тебе мышцы, не бойся, я аккуратно». И не дожидаясь ответа, положил руки на плечи. Поскольку я раньше в подобном не блистал, вряд ли она рассчитывала на что-то особенное. Может, думала, что я просто неуклюже ткну ее в спину. Но мои руки коснулись шеи матери, аккуратно прощупали, где именно напряжены мышцы, почти везде, и начали массировать сперва, легко, а потом, с силой, которой она наверняка совершенно не ожидала. Я уверенно двигался по шее, по плечам. Тонкие пальцы разминали и растирали плечи. Я массировал сильно, намного сильнее, чем она ожидала, но аккуратно. И это действительно помогало. Я ощущал, как мышцы под моими пальцами расслабляются. «Будет удобнее, если ты ляжешь на кровать». «Да-да». Мы переместились в комнату, мать легла на кровать лицом вниз, а я продолжил массаж. На этот раз мне было проще работать, ее тело полностью расслабилось под моими руками. Я даже не заметил, как она начала дремать. Через несколько минут дыхание стало ровным и глубоким, она уснула прямо в процессе. Расслабляющий массаж действительно прошел расслабляюще. Я прикрыл ее одеялом и тихо вышел из комнаты, чтобы не мешать ей отдыхать. «Я что, заснула?» – пробормотала она, когда утром вышла ко мне, хлопотавшему у печки. «Ага, наверное, ты устала сильнее, чем думала. Как шея, в порядке?» Она кивнула. «Это было потрясающе. Что ж, если тебе понадобится еще одна разминка, просто попроси. Я подумаю», кивнула мать. «Подскажи, как все правильно рассчитать, чтобы не показаться назойливой и провести еще пару лет, получая потрясающую разминку. Я не хочу давить на тебя и губить золотого гуся в первый же день». Я рассмеялся. «Где ты этому научился?» Я пожал плечами. «Команда в горах показала, как правильно разминать себе мышцы. А так в первый раз сам пробую». «Ну что ж, для первого раза ты справился просто великолепно. Жаль, что мне массаж в качестве навыка не предложили. Интересно, а если предложили бы, взял бы?» «Наверное, да. В этом деле перспективы выше, чем у плотника-столяра. Массажировать практикующих девушек или скорее разминать мышцы практиков-тяжеловесов, пытаясь хоть как-то промять эти туши и зарабатывать этим деньги, было бы интересно. В мире, где нет массажа, хороший массажист просто за счет опыта может стать незаменимым. Но пока думать об этом не буду. Сперва специализация практика и зельевара, а массаж уже потом, в будущем». Мысли о массаже перешли на мысли о зельях, потом, неожиданно, переключились на мысли о травнике, за спиной которого явно пряталась какая-то тайна. «Мам, скажи, отравник, из лавки на главной улице, Рой, у него есть семья, была, не знаю, что случилось с сыном, а жена вроде как от горя умерла, не знаю, что в этом мире стоит за такими словами, но подозреваю, что самоубийство, ребенок тоже умер, не знаю, почему-то занервничала мать, и вообще, почему бы тебе эти вопросы не задать самому Рою, хорошая идея, я абсолютно, совершенно уверен, что за обмолвками травника, за его нервными взглядами, за ножом, который он мне дал на время, и который был ему дорог, как память, скрывается какая-то история, я мог бы оставить ее на потом, мог вообще не касаться, но меня она заинтересовала, да и Рою, который не обязан был учить незнакомого паренька нюансам травосбора, который дал мне короб и нож, ничего не требуя взамен, я был благодарен. Я не занимался самообманом, не говорил, ну ему же нужно, чтобы ему кто-то притаскивал травы. Это второму травнику нужно, чтобы ему кто-то притаскивал травы, а здесь полки ломятся от баночек, горшочков, пузырьков. Да и вообще, ему было достаточно сказать «тащи мне это» и ткнуть пальцем в засушенный гербарий. В общем, утром я не пошел на турник, все равно теперь смысла в этом мало. Пару раз выполнив разминочный комплекс практиков, я решил пойти к травнику и наконец развести дядьку на историю. И немножко отвлечься от надоевших за последние сутки постоянных медитаций, от мыслей о которых даже голова болела. Поэтому я пошел в лавку. На этот раз, за простым разговором, было слишком рано. Солнце еще не поднялось над городскими стенами, и в городе было темновато, а в лавке с единственным окном было еще сумрачнее. В воздухе витал привычный аромат сушеных трав. За чистым прилавком сидел травник и, подслеповато щурясь, пытался читать рукописные буквы в лежащей на столе книге. Рой слегка сутулился. В серой льняной рубахе, закатанной до рукавов, он почти сливался с окружающим полумраком. Стоило мне хлопнуть дверью, травник посмотрел на меня. Лицо Роя было сосредоточенным, взгляд тяжелым и внимательным. Когда он увидел меня на пороге, его лицо на мгновение стало еще более угрюмым, прежде чем он вернулся к своему обычному спокойному выражению. «Привет, пацан, хотел чего-то?» «Здравствуйте, Рой, а можно вопрос личного характера?» «Смотря какой вопрос, простите, что лезу не в свое дело, я сегодня узнал, что с вашей семьей что-то произошло, это нарисовал вам сын?» Я показал пальцем на детали интерьера, которая выбивалась из общего антуража. На стене, среди травяных веников и амулетов, висела аккуратно оформленная рамка. Внутри рамки был рисунок, детский, неуклюжий. Десяток неровных линий изображали домик с кривой трубой, овал, солнце с улыбкой. У домика была схематично и по-детски нарисована трава, цветы на этой траве и фигурка человечка на лугу. В углу корявыми буквами было написано «Папа». Травник посмотрел, куда я показываю, и замер на мгновение. Его лицо окаменело на секунду. «Небрежный детский рисунок», — ответил он сухо. Затем закрыл книгу и отложил на край стола. «Молодец, Кит. Сама тактичность. Ну а с другой стороны, как иначе навести человека на разговор? Если я в нем вызываю отцовье чувства, если он на меня проецирует образ сына, то все ложится на свои места. И в таком случае вряд ли прозвучит «не лезь не в свое дело, сопляк». «Мама говорит, у вас был ребенок», продолжил я. Травник шумно вздохнул и посмотрел на меня. Его взгляд был тяжелым, почти враждебным. «Не докучай», — отрезал он. «Не лезь в это, не надо». Я почувствовал себя неловко. Наверное, не стоило в это лезть. «Прошу прощения». Он снова замер, а потом медленно кивнул в угол лавки. «Там есть стул. Притащи к столу, садись». Я сделал, как велено. Некоторое время он молчал, глядя куда-то мимо меня, вспоминая что-то. «Была у меня семья», наконец сказал он тихо. Его голос стал хриплым, словно каждое слово давалось с трудом. «Но, ладно, неважно, не докучай, в общем, пацан». В его глазах мелькнуло что-то такое, что заставило меня замолчать. Боль, усталость, нежелание говорить о прошлом. Мы сидели в тишине несколько минут. Я не знал, что мне делать дальше, но травник разрешил эту проблему. Рой вдруг посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся, устало, но тепло. «Давай лучше чай попьем», — предложил он, — «а потом дам тебе книгу прочесть». «Идет, книгу?» — удивился я. «Ты же умеешь читать?» — не просто так же спрашивал, он прищурился. Я кивнул, чувствуя, как напряжение между нами немного рассеивается. «Вот и хорошо, Сейчас вскипячу чай. Чай оказался не просто чаем, но и со сладостями. Правда, засахаренными фруктами Рой меня не удивил. Из вежливости взяв один кусочек, я им и ограничился. Зато когда хозяин лавки убрал кружки и протянул мне книгу, я вцепился в нее с жадностью наркомана. Осторожно переворачивая страницы, я чувствовал позабытый голод по печатному слову. Мои пальцы бережно переворачивали лист за листом. На каждой странице были описания растений, от самых распространенных до редчайших. Текст был написан мелким, аккуратным почерком, а рядом нередко красовались схематичные рисунки. Листья с прожилками, корни с узелками, цветы с точными пропорциями и цветом лепестков. Я читал внимательно, не пропуская ни одного слова. Глаза бегали по строчкам, впитывая каждую деталь. Я не просто читал, я представлял себе мысли на каждое растение. Зверобой. Листья мелкие, продолговатые, на свет укажутся будто в мелких дырочках. Закрыв глаза, я видел это растение во всех подробностях, как оно выглядит на солнце, представлял по описанию, как оно пахнет, если растереть листок между пальцами. Затем открывал глаза и продолжал чтение. На следующей странице был рисунок корня мандрагоры. Он выглядел простым и схематичным, но для меня это был больше, чем просто чернила на бумаге. Я представлял этот корень, как его нужно аккуратно выкапывать, чтобы не повредить. Каждое слово оживало у меня в воображении. Я мысленно повторял рецепты и советы. Смешать сушеные листья шалфея с порошком из корня валерианы. Пропорция 1:2. Иногда мои губы шевелились сами собой, когда я повторял важные формулы. Иногда я останавливался, чтобы обдумать прочитанное или свериться со своими знаниями. В лавку кто-то заходил и выходил из нее, но я не обращал на это внимания. Часы шли незаметно, и я отлип от книги поздним вечером, когда прочел ее полностью. Не было никаких «вы прочли учебник, получено 5 баллов к травничеству». Баллы я получал во время чтения, и каждый балл был подкреплен массой выученной информации. Глава 10. Я проснулся рано, как всегда. Сквозь щели в ставнях пробивался мягкий утренний свет, а в воздухе витала сырость, не иначе за ночь прошел дождь. Разворошил кочергой угли и кинул на них пару щепок, а сверху положил мелко наколотую лучину. Завтрак был простым. Кусок хлеба, сыр и немного каши, согретой на теплой плите. Потом вышел во двор. Прохладный ветерок взбодрил, прогоняя остатки сна. Дошел до турника, навесил утяжелителей, а потом подпрыгнул и ухватил перекладину правой рукой. Медленно вверх. Сделал 9 подтягиваний, но на большее меня не хватило. Левой удалось вытянуть всего 7, но и так классно вышло. Все-таки нашел способ тренироваться дальше. Берпи меня не нагружали. Как только перевалил за 30 и не слишком устал, вычеркнул их из мысленного списка. А вот отжимания вверх ногами, на одних руках, здорово зашли. Не успел я основательно себя нагрузить, как в калитку постучали. Я повернулся и увидел у ограды посыльного. Молодой парень в серой одежде, со встрепанными волосами. «Ты, Кит, господин целитель велел передать, чтобы ты бежал к воротам», — сказал он без предисловий. «Выдвигайтесь к горе, команда уже собирается». Я кивнул, не задавая лишних вопросов. Собрался быстро, взял свой короб для трав, заботливо вычищенный от пыли накануне, новый нож, оделся в 2 слоя одежды, запрыгнул в ботинки, меховые штаны, шапку и куртку уложил в короб и вышел из дома. У ворот уже кипела жизнь. Запряженные лошадьми повозки стояли в ряд. На них были бочки с водой, мешки и коробки, накрытые холщовой тканью. Люди суетились вокруг. Кто-то разговаривал друг с другом, кто-то доказывал стражнику, что ему не обязательно открывать каждую бочку и демонстрировать содержимое. Я обошел повозки и наконец заметил команду. Братья-мечники стояли чуть поодаль ворот, переговариваясь между собой. Рядом Кира ловко накидывала тетиву на своем луке. Но взгляд мой сразу привлек Барт. Приземистый бородач стоял спиной ко мне, и за его спиной снова висел сверток, похожий на скатанный ковер с лямками. Это был тот самый груз, который здоровяк таскал с собой в прошлом походе. «Опять со свертком?» – спросил я, подходя ближе и кивая на его груз. «Что ты в нем носишь?» Бородач обернулся ко мне и хмыкнул. «Тебя это заботить не должно, сопляк», – буркнул он, протягивая мне туго набитый рюкзак. Судя по всему, он снова набит дровами. «Ну, хоть не швырнул». Я вздохнул и закинул его на плечо рядом со своим коробом для трав. Лямки врезались в плечо, но я привык к такому грузу. А после нового этапа закалки вовсе уверен, что смогу пробежать с таким рюкзаком километров 10. Если вы, ваше высочество, закончили с вопросами, то на выход. Мы давно готовы к отправлению». Барт кивнул стражнику, и мы вышли за ворота. Перед нами раскинулись рисовые поля. Утреннее солнце отражалось в залитых водой террасах, словно в бесчисленных зеркалах. Воздух был свежим, наполненным запахом влажной земли. Мы снова шли по дороге, петляющей между полей. На этот раз никто не предложил нас подбросить. Мимо тянулись повозки, копыта лошадей тихо шлепали по дорожной грязи. Я шагал рядом с Кирой и не удержался от вопроса. «Куда идем на этот раз? Опять за травами?» – спросил я, стараясь придать голосу непринужденность. Бородач, шедший впереди, обернулся через плечо и коротко бросил. «Нет, нам нужно прогуляться чуть выше по горе, до одного места и кое-что сделать». Я прищурился, разглядывая его широкую спину и все тот же загадочный сверток за плечами. «И оставить там сверток, верно?» – кивнул я в сторону его груза. Кира, шедшая рядом со мной, резко обернулась. Ее взгляд был предупреждающим, почти строгим. «Кит, это не самая лучшая тема для разговора», — сказала она тихо, но твердо. «Есть вещи, которых лучше не касаться, для твоего же душевного спокойствия и для нашего». Я замолчал, но во мне зашевелилось беспокойство при взгляде на груз. «Для своего же душевного спокойствия», — такие слова просто так не звучат. Если подумать, внутрь свертка мог бы поместиться живой человек, или бездыханное тело. Не самое широкоплечие, не самое упитанное, скорее всего, тело подростка, или какую-нибудь химеру, созданную целителем. А больше вариантов груза, о котором лучше не рассказывать и не расспрашивать, я сходу придумать и не мог. Это в город можно пронести контрабандой какие-нибудь наркотические травы, а из города и в гору ничего такого не потащишь, наверное. Мы продолжали шагать вдоль полей. Вдалеке можно было рассмотреть фигуры крестьян, согнувшихся над водой. Слышался лишь редкий щебет птиц и громыхание скарба в повозках. Ребята сегодня были весьма молчаливы. Братья шли немногословные, как и лучница с Бартом. Это было странно. В прошлый раз, даже возвращаясь уставшими с горы, они находили в себе силы пошутить или поговорить друг с другом. Когда мы дошли до леса, ничего не изменилось. Братья не принялись подбивать Киру пострелять по кроликам, и даже не нашли в себе силы для редких шуток или разговоров. Барт шагал впереди, вытащив топор. Кира держала стрелу на тетиве. Братья внимательно посматривали по сторонам. «Что-то не так?» – поинтересовался я. «Рядом с городом видели опасного духа?» «Что?» – с недоумением посмотрела на меня Кира. «Вы ведете себя напряженно, почти не разговариваете и постоянно смотрите по сторонам. Именно, ведь мы в боевом походе», – процедил Барт. «Мы немного поссорились в прошлый раз», – одновременно сказала Кира. «Мы вошли в лес. Я с интересом вертел головой по сторонам, но даже не пытался собирать травы. Тут настолько часто ходили, что вдоль дороги все ценное давно вырвали с корнем. Только репей и пырей, до которых с дороги не дотянулись кони, цеплялись за жизнь. Не стоит искать здесь редкости», — заметила Кира. «В таких местах даже грибы сразу собирают». Я хмыкнул, но ничего не ответил. Она была права. Здесь, на протаренной дороге, не осталось ничего, что могло бы пригодиться. Если бы я хотел найти что-то ценное, мне пришлось бы углубляться в чащу, туда, где тени деревьев становились гуще, а воздух тяжелее от запаха сырости и прелых листьев. Мы прошли лес и долго шли по дороге через поля травы. Здесь я точно так же вертел головой по сторонам, и пару раз даже замечал что-то выделяющееся в траве, но сходить с дороги не спешил. Это здесь я в безопасности, меня прикрывает команда, а в траве, где мне по грудь, разное может сидеть. Хорошо, что не над каждым растением появлялась надпись с названием. Например, пырей никак не обозначался, как и прочие малополезные травы, иначе я бы давно свихнулся. Перед ступенями вынул из короба и надел теплые вещи. Еще раз пожалел, что не хватило меди на варежки. Вскоре ступени снова покрылись льдом и снегом. В прошлый раз я проклинал каждую такую ступеньку, с трудом удерживаясь на ногах и под конец подъема был готов ползти на четвереньках. Тогда мои ноги дрожали от усталости, а дыхание сбивалось. Но сейчас все было иначе. Сила, что появилась с новым уровнем стадии закалки, делала свое дело. Мышцы работали уверенно, тело казалось крепким и выносливым, как никогда прежде. Я поднимался почти без усилий, чувствуя, что мог бы бежать в припрыжку впереди отряда. Даже лед под ногами не был больше проблемой. Я двигался быстро, но уверенно и осторожно. Скоро мы вышли на широкую площадку. В лицо сразу полетел снег. Ветер завыл, как дикий зверь, но в этот раз я даже снежную бурю воспринимал иначе. Да, ветер был холодным и резким, но я больше не задыхался от морозного воздуха. Мне даже удалось осмотреться вокруг, прикрывая лицо рукой. Сквозь метель едва различались очертания скал и снежных сугробов. Откуда-то выше слышался басовитый и мощный гул ветра, будто кто-то дул в громадную трубу. И тут я заметил их, человеческие следы на снегу. Они шли слева направо через всю площадку, в ту сторону, куда направлялись и мы. И должно быть, некто прошел совсем недавно, иначе бы метель уже замела эту дорожку. Я остановился и нахмурился. След был свежим, четким, но обратных следов не было. И самое странное, пока мы шли сюда, я не заметил перед нами никаких признаков прошедших людей. «Там есть еще одно убежище?» – спросил я, указывая рукой в сторону, откуда вела дорожка. Бородач обернулся через плечо и бросил на меня короткий взгляд. «Там тупик и обрыв. Но кто-то же пришел из этого тупика», – настаивал я. Барт нахмурился и резко ответил. «Не докучай мне, пацан. Ну пришел кто-то, и что, я по-твоему, должен по следу определить, что ему в той стороне было нужно? Ну прошел кто-то туда, следы замело и он вернулся обратно». Я промолчал, хотя хотелось поспорить. Может быть, где-то рядом была пещера или скрытый проход, но времени на размышления и тем более на исследования у меня не было. Группа уже двигалась дальше. Ветер бил в лицо, заставляя щуриться и прикрывать глаза рукой, но в этот раз то ли буря была тише, то ли я крепче, но я шел, не закрывая глаза и внимательно смотрел по сторонам. Тропа за площадкой стала еще уже и опаснее. От скалы до пропасти справа было всего 4 метра, и Кира в прошлый раз провела меня, ничего не видящего, просто словами «левее» и «правее» – безумие. Если бы не девчонка и ни один из братьев, я бы точно свалился в пропасть. Мы двигались цепочкой, осторожно пробираясь по узкой тропе. Впереди шел Барт, после того, как я в прошлый раз проверил собой тропу, он не настаивал, чтобы я шагал вперед. Здоровяк, широкоплечий и здоровенный, будто бы готов был защитить остальную группу от опасности. Я бы даже мог себе позволить почувствовать безопасность в компании этого человека, если бы не знал, что в случае серьезной опасности он бросит меня отвлекать эту опасность и сбежит со всей группой. Кира шла за ним, ее легкие шаги едва оставляли следы на снегу. Братья двигались за лучницей, и я замыкал колонну, стараясь не отставать и не шуметь, хотя вряд ли в шуме ветра можно расслышать за 100 метров даже истошный крик. Вдруг Барт остановился, его рука взметнулась вверх, сигнал замереть. Кира замерла почти сразу, как и братья, а вот я успел сделать еще пару шагов, почти ткнувшись носом в спину мечника. Здоровяк прислушивался к чему-то и, не отрываясь, смотрел вперед, потом выругался сквозь зубы. Черт, и в тот же миг рухнул в снег. Кира упала вслед за ним, а я, хоть и не понял, что происходит, тоже плюхнулся в холодный сугроб, чувствуя, как мороз сковывает голые пальцы. Сердце бешено заколотилось в груди. «Тихо», — вполголоса прошипел Барт, едва поворачивая голову к нам, «не двигаться». Я замер, стараясь даже дышать реже. Снег вокруг меня был холодным и влажным, но я не обращал на это внимания. Впереди на тропе двигалось нечто громадное. Огромный кабан? Нет, это было что-то иное, чем просто животное. Я сквозь метель и пургу смотрел на шкуру, покрытую грубой черной щетиной. Местами на шкуре виднелись проплешины, обнажающие серую кожу с глубокими шрамами. Движения животного были медленными и тяжелыми. Кабан был выше любого из нас, его массивные лапы утопали в снегу с каждым шагом, оставляя за собой глубокие ямы. Но самое жуткое, когда он повернулся в сторону, я разглядел, что из плеч животного растут две массивные свиные головы. Одна голова опустилась к снегу, другая смотрела прямо. «Что это за тварь?» – прошептал я, обращаясь к Кире. Она ответила так же тихо, не отрывая взгляда от существа. «Это мононоки, воплощенный злой дух. Они сильнее обычных йокаев, потому что раньше были людьми или животными. Их превращают в духов такие чувства, как ненависть, злоба или зависть. Мононоки живут только ради мести или убийства тех, кто их обидел. Иногда они играют с жертвами, обманывают их, но чаще просто убивают. Вряд ли кабан услышал нас, даже если бы мы разговаривали вполголоса, но Барт все равно резко зашипел. «Хватит болтать. Если ваши разговоры привлекут эту тварь, Я лично брошу в нее сопляка. Я скривился. Как будто ты бы без нашего разговора этого не сделал. Я уже не витаю в иллюзиях насчет своей роли в походе. Не то, чтобы людям высшей закалки требовался носильщик. Когда кабан наконец скрылся в глубине леса, мы еще минут 15 лежали неподвижно, прислушиваясь к ветру. Наконец Барт поднялся, стряхивая снег с плеч. «Все, идем», — бросил он коротко, даже не глядя на нас. Мы молча встали и двинулись дальше. Никто ни с кем не говорил и не отвлекался, все внимательно смотрели по сторонам. Когда проходили через рощу, я внимательно смотрел по сторонам и неожиданно для себя пару раз увидел надпись «Горная мята», только срывать ее сразу не стал. Через минут 10 неспешного шага мы добрались до знакомой пещеры. Барт первым заглянул внутрь, осматриваясь и держа топор наготове. Спустя несколько секунд расслабился и повесил оружие в петлю на поясе. «Располагайтесь», — буркнул он, — «как и в прошлый раз, ночуем здесь. Завтра лучше сделать дело со свежими силами». А сам вышел наружу. Стены были покрыты инеем, воздух внутри был ледяным. Но места для ночевки получше у нас нет. Не в снегу же спать? В памяти услужливо пронеслась вся прочитанная на эту тему информация. И судя по тому, что я не чувствую себя замерзшим и не гоняю сопли, при желании действительно мог бы выспаться в снегу. Я молча подошел к лапнику и сел на него. Кира устроилась неподалеку, завернувшись в плащ. Братья посмотрели на меня. Может, костер разожжешь? Я в прошлый раз разводил. В этот раз будет Барт. Да, ну-ну. Барт вернулся спустя 10 минут, без свертка, и с порога бросил на камень рядом со мной мешочек с огнивом и трутом. «Ты знаешь, что делать?» Я посмотрел на него снизу вверх и кинул мешочек в его сторону. «Мне и без огня нормально, такие вещи прикупил, просто шик, а захочешь его развести, ты знаешь, что делать?» Братья тихо зафыркали, но быстро отвернулись от здоровяка. Барт нахмурился и шагнул ближе ко мне. «Ты чего выпендриваешься?» — спросил он угрожающе. «Холодно же всем. Тебе холодно?» Я приподнял бровь. «Так займись делом. Или у тебя руки только для того, чтобы махать ими перед носом у других?» «Ты забываешься, парень», — процедил он сквозь зубы. «Я могу, дай угадаю, сломать мне что-то? Я мог с тобой сотрудничать на добровольных началах, но я не обязан тебе подчиняться. Хочешь, жалуйся целителю». Барт сжал кулаки. «Я видел, как у него на шее напряглись жилы. Ты испытываешь мое терпение. Ты похож на заевшую пла. Похож на человека, который выучил фразу про «сломаю что-нибудь», и теперь всюду ее использует. Ну сломаешь, и что тогда? Не знаешь, а я тебе расскажу. Тогда я просто не пойду с вами в следующий поход, только и всего. И тебе придется швырять кого-нибудь другого из отрядов страхолюдину с двумя головами, если такая выползет вам навстречу. Кстати, прикинь заранее, кого ты выберешь из ребят. Барт зло выругался и, подняв мешочек, сам принялся разжигать огонь. «Если тебя с нами не будет, я сам буду защищать отряд», — твердо пообещал тот. «Их я считаю своими. Тебя, нет. Носильщиком я готов пожертвовать». Не удивил. «Хорошо, что ты наконец признал, зачем я здесь», — киваю. «И как оно, быть честным?» Барт промолчал. Кира отвела глаза. Спустя минут 10 воздух в пещере достаточно нагрелся, но атмосфера явно оставляла желать лучшего. Барт развалился на своей лежанке, лениво жонглируя вынутым из сапога ножом. Кира сидела у стены, закрыв глаза, а братья вытащили карты. Чай, никто, похоже, заваривать не собирался. Я тяжело вздохнул и поднялся на ноги. «Ты куда?» – спросил Барт, внимательно наблюдая за мной. «Пройдусь, осмотрюсь снаружи. После того, что мы видели, у тебя что, отросли яйца?» Я не ответил. «Там тебя снегом заметет, а нам завтра придется перешагивать через одубевший труп», — сказал он серьезно. «Тебя это наверняка только порадует», — бросил я через плечо и вышел, не желая продолжать бессмысленную болтовню. Короб я брать не стал, снаружи было шумно. Холодный воздух сразу ударил в лицо, приветливо швырнув горсть снега в глаза. Я на мгновение задержал дыхание, успел отвыкнуть от ледяного воздуха, пока сидел у костра. Я задвинул за собой деревянную заслонку, чтобы не выветривать тепло и пошел вперед. Тропа, по которой мы недавно прошли, почти исчезла. Прошагал с полусотню шагов и огляделся. Метель все еще бушевала, но я не видел никакого движения в буране. Ничего, только снег и тени от скал. Но ощущение того, что за мной кто-то наблюдает, не покидало меня. Глубоко вдыхаю холодный воздух, пытаясь успокоиться. «Давай, Кит, ты уже трижды был в роще, Причем однажды, один, и ничего с тобой не было, не нужно выдумывать. Я сделал еще несколько шагов, прислушиваясь к вою ветра, но ничего кроме него не слышал. Ладно, пора прогуляться за растениями. Снег проваливался под ногами, холодный ветер задувал под воротник, несмотря на все мои попытки укутаться плотнее. Я шел осторожно, стараясь не поскользнуться на покрытых льдом камнях. Быстро темнело, и вместе с темнотой приходил страх. Он поселился где-то внутри, как тихий голос, шепчущий: «Ты не знаешь, что там впереди. Неужели парочка растений стоят такого риска?» Но я знал одно: если я буду трусить сейчас, потом будет труднее решиться на что-то опасное. Это тот путь, который приводит к тихой, спокойной работе в городе или к владению собственной лавкой, но закрывает куда более важные для меня пути. В моем случае, кто не рискует, тот не добивается больших высот и годами платит долги целителям, пока не погибает в процессе. Пещера осталась позади, а впереди темнела небольшая роща, и где-то в ней должны быть кусты горной мяты, а то и что-нибудь еще. Там, где деревья сумели найти себе землю для роста, хватит места и для разных полезных трав. Я шагнул в сторону от едва заметной тропки и сразу же ухнул по пояс. Снег был глубоким, приходилось буквально продираться сквозь него. Я остановился у места, где система показывала растущие под снегом неизвестные растения, и начал осторожно разгребать снег руками. Первая трава, которую я нашел и срезал, выглядела необычно. Ее листья были насыщенного синего цвета, будто впитали в себя окрестную стужу. На ощупь листья оказались неожиданно мягкими. На срезе блестели кристаллики влаги, будто растение росло под снегом. Запах был едва уловимым, но свежим, с легкой горчинкой. Такого растения я не видел в справочнике, но в основном там были указаны обычные травы. Система молчала, но я чувствовал в этой траве едва заметную духовную силу. Похоже, я нашел свое первое духовное растение. Я продолжил бродить по роще и вскоре наткнулся на два замеченных ранее кустика горной мяты, которые сразу же срезал. Горная мята – великолепная находка. Рой говорил, что найти ее зимой под снегом – это уже удача. Если когда я донесу ее до травника, выручу серебро. Собрав 9 растений, все, что нашел в роще, я поднялся на ноги, стряхивая снег с коленей. Травничество. Плюс 1. Теперь у меня была горная мята и другие травы, неизвестные мне. Надеюсь, они достаточно редкие. Если уж мята уходила за серебро, будучи обычным растением, то духовные должны стоить еще дороже. И вдруг что-то щелкнуло за моей спиной. Я обернулся и замер, сжимая нож в руке. Вокруг было пусто, только вой и свист ветра. Мне показалось, просто ветер, ветер или ветка на морозе, мысленно сказал я себе, отступая к тропке, хотя сам в это не верил. На обратном пути я поглядывал по сторонам еще внимательнее, и несмотря на то, что ничего не выскакивало на меня с оглушительным криком, страх усилился. Когда я наконец увидел вход в пещеру, меня охватило облегчение. Но радоваться было рано, теперь мне нужно спрятать травы. Не хочу, чтобы Барт заметил мои находки и снова попытался присвоить их. Я остановился метрах в 20 от входа у скалы. Быстро выкопал в снегу у приметной трещины в камне глубокую яму и оставил растения там. На холоде с ними ничего не случится, а там уже найду возможность переложить их в короб. Когда я вошел в пещеру, Кира подняла на меня взгляд, но ничего не сказала. Барт даже не посмотрел в мою сторону, он все так же лениво играл ножом. Я сел у огня и протянул руки к теплу. Я сделал это. Нашел духовные травы. Их еще нужно донести до травника, но я все равно чувствовал себя довольным, будто нашел набитый деньгами бумажник. Глава 11. Вы попали в буран. Обнаружен всплеск ледяной ци. Рекомендуется медитация для поглощения энергии. Я дернулся от неожиданно выскочившего сообщения, а ветер снаружи взвыл особенно жутко. Кстати, да, я уже и подзабыл о медитации. Кира, подскажи, пожалуйста, я слышал, что в горах полезно медитировать. Это правда? Лучница посмотрела на меня поверх своего шарфа, оценивающе прищурилась, будто взвешивая, достоин ли я информации. В горах действительно легче почувствовать энергию вокруг себя, ответила она после небольшой паузы. Но тут важно понимать, что ты делаешь. Да брось ты, Кира, вмешался Барт с ухмылкой. Чего тут понимать? Садись в позу лотоса и черпай силы побольше. Побольше, прямо от души черпай. Ледяная ци, штука полезная. Если уж брать, так по максимуму. Не слушай его, девушка смерила его нечитаемым взглядом и повернулась ко мне. Черпать побольше, это плохая идея. Цильда, огня или иного источника опасно, если взять слишком много. Ощущения будут не слишком приятными, если переборщить. И сколько нужно медитировать, чтобы не переборщить? Не знаю, у каждого по-разному. Но если ты на средних уровнях закалки, я бы не советовала медитировать дольше 10 минут. Значит, для начала и минуты хватит. Хорошо, спасибо. А упражнения, которые выполняют практики, вы знаете. Никто из нас не был в школе или секте. Сами всему учились, и боюсь, что наши методы тебе не подойдут. Вежливый отказ и нежелание делиться секретами. Ну и ладно. Я снова вышел наружу пещеры. Ветер носился по горе и ревел, словно живое существо, гневное и беспокойное. Хлестал лицо, пробираясь сквозь слои теплой одежды. Я был готов, тепло укутан, я чувствовал себя гораздо защищеннее от холода, а пещера за моей спиной укрепляла мою решимость. Просидеть минуту, впитывая энергию, что сложного. Я сел прямо в снег. Он был плотным и пробирал холодом даже сквозь штаны, но я не обращал на это внимания. Закрыл глаза и замедлил дыхание. Вдох-выдох. Вокруг все еще бушевала буря, но я сосредоточился на духовной энергии, разлитой вокруг. Она была неспокойной, как животное, запертое в клетке. Когда я начал поглощать энергию, все изменилось. Буря будто почувствовала это. Ее мощь взбурлила, стала агрессивной, неуправляемой. Потоки энергии впивались в мое тело, словно острые иглы. Они проникали в грудь с болью, словно разрывая меня изнутри. Жжение распространялось по всему телу, от кончиков пальцев до макушки. Я стиснул зубы, стараясь выдержать. Мгновения тянулись бесконечно долго. Боль становилась все сильнее, будто сама буря сопротивлялась, не желая отдавать свою силу. Она словно была разумная и хотела наказать меня за дерзость, за попытку отщипнуть кусочек ее сути. Я мысленно досчитал до 30 и вышел из медитации, не смог больше терпеть. Боль начала утихать, но ее место заняло странное чувство пустоты и холода. Несмотря на теплую одежду, меня бил озноб. Холод шел изнутри, заполняя каждую клетку тела. Я поднялся на ноги, шатаясь, сделал пару шагов и рухнул на заслон, отделяющий меня от тепла пещеры. А завалившись внутрь, задвинул деревянную заслонку у входа, чтобы отрезать себя от бушующей стихии снаружи. Сел у костра, сорвал с себя куртку задубевшими пальцами, а потом сунул эти пальцы едва ли не в огонь. Пламя плясало передо мной, обжигая лицо своим жаром, но тепло не приходило. Меня колотило так сильно, что зубы стучали друг о друга. Холод продолжал идти изнутри. Энергия бури оставалась глубоко во мне. «Ты в порядке?» – спросил один из мечников. «Ты бледный и губы синие». Я поднял взгляд. Парень и Кира смотрели на меня с тревогой. «Да-да, все нормально», – прохрипел я. Прозвучало бы увереннее, если бы зубы не бились друг о друга. Я снова повернулся к огню и протянул руки ближе к пламени. Спустя 5 минут меня все еще трясло. Все-таки решил последовать моим заветам. «А?» – спросил Барт. «Попробуй медитацию», – посоветовала Кира. «Если мысленно огородишь ледяную энергию своей, станет полегче, а там со временем должна перевариться». Я закрыл глаза, попытался ощутить свое тело и нашел причину проблемы. Внутри груди засел ледяной комок. Он не двигался, не таял, просто сидел там и медленно вытягивал тепло из каждой клетки тела. Я сидел у костра на скрещенных ногах и пытался окружить этот кусок льда своей духовной энергией. Она была слабой, едва ощутимой, но все же это помогало сдерживать холод. Каждый раз, когда энергия обволакивала лед новым слоем, казалось, что холод ослабевает. Но сам кусок оставался таким же твердым и незыблемым. «Молодец, старик, хороший ход», — подумал я, стараясь не потерять концентрацию. Послушал систему и даже смог намедитировать ту самую ледяную ци. Вот только что делать с ней дальше, ты не выяснил. Сдерживать лед было сложно. Напряжение нарастало, и я чувствовал, как силы утекают. Медитация по-прежнему не помогала растворить его. Я открыл глаза и выдохнул с досадой. Нужно было что-то еще. Кира, сидевшая по ту сторону костра, бросила на меня взгляд. «Все-таки хватил лишку?» – спросила она. В голосе звучало сочувствие. Я кивнул. Что-то вроде того. Она задумалась на мгновение, затем поднялась и направилась к своему рюкзаку. «Сейчас чай заварю. Поможет». Я смотрел, как она ловко достает из рюкзака небольшой мешочек с травами, топит в котелке снег и заваривает отвар над костром. Запах был необычный, терпкий, чуть сладковатый, с легкими нотками горечи. Я почувствовал, как этот аромат уже сам по себе согревает. Она разлила отвар в две кружки и протянула мне одну. Я осторожно взял в руки крохотную посудинку. Кружка была горячей на ощупь, но это тепло было приятным. Я поднес кружку к губам и сделал первый глоток. Горячий чай обжег язык, но я не обратил на это внимания. Вкус был насыщенным и глубоким, словно каждая травинка в отваре была пропитана силой. Сразу после глотка я почувствовал, как по моему телу проходит волна тепла. Она начала с груди, где засел лед, и медленно растекалась по всему телу, к плечам, рукам, вниз к ногам. Холод внутри ослабел, но никуда не пропал, будто затаился. Я сделал еще один глоток, допивая остатки. Тепло становилось сильнее, согревая меня изнутри. Лед все еще оставался на месте, но теперь казался все слабее. Я посмотрел на девушку краем глаза. Она уже чистила котелок, заварила травы ради меня. Это приятно, но сколько в том поступке заботы. По сути, Барт выходит самым нормальным из компании хотя бы потому, что держит дистанцию и не строит из себя приятеля. А братья Кира улыбчивы и приветливы. Интересно, я первый подросток-носильщик, сопровождающий их в горах, просто слухов о работавших на целителя и неожиданно пропавших людей ходит очень много. Спасибо, улыбнулся я Кире, стараясь не показывать своих мыслей. Ты так добра, давно ходишь по горам с Бартом? 2 года. А что? Понятно, откуда ты набралась опыта в заваривании чая, я решил не спрашивать, сколько из этих 2 лет они ходили от целителя Рика и сколько раз команда теряла попутчиков. Тепло от чая продолжало разливаться по телу мягкими волнами. Я закрыл глаза и снова попытался сосредоточиться на медитации. Теперь это было легче, ледяной комок внутри все еще оставался целым, но теперь беспокоил меня гораздо меньше. Научилась понемногу. Пару раз покупала травяные сборы, а теперь сама их готовлю, когда встречаю подходящие духовные травы. Понял, я медленно оглядел всю команду. Барт пытался подстричь ногти кинжалом, братья все еще играли в карты. Никто еще не собирался спать. Кстати, раз уж мы здесь собрались, может, поговорим о чем-нибудь? Объясните мне, как вы прошли ранг закалки, если вы и правда не были в школе? Особая одаренность или дар свыше? Кира рассмеялась. Ее смех был легким, но в нем чувствовалась усталость. Мы правда не из тех, кто обучался под контролем наставников. Все, что у нас было, наши собственные ошибки и немного удачи. У меня дядя был послушником, но его выгнали. Все, что не выветрилось из его головы за 12 лет, смог передать мне. И это вроде как сработало, я на стадии пробуждения. Если ты ждешь, что я начну с тобой откровенничать, ты многого захотел, усмехнулся Барт. Но поболтать можем, все равно спать пока не хочется, а делать здесь нечего. Школы – это для тех, у кого есть время и деньги, сопляк. У нас ни того, ни другого никогда не было. Мы учились на ходу, вот как ты сейчас. Иногда на своих ошибках, как ты сейчас, иногда на чужих. А чаще всего, просто выживали. У каждого из нас есть история о паре-тройке друзей, которым не повезло. Может, и мы как-нибудь станем друг для друга такими историями. Выживать вообще сложно. Я удивленно смотрел на него. Сказано глубокомысленнее, чем я ожидал от бородатого задиры. Сложно, кивнула Кира. Но в этом мире либо ты учишься защищать себя, либо становишься добычей для тех, кто сильнее. Никто за тебя ничего не сделает, добавил Барт серьезно. Особенно если ты не из благородных родов или не один из тех счастливчиков, которых берут в школу небесного гнева. Смотри по сторонам, наблюдай за теми, кто что-то умеет, и копируй их техники, их умения, их состав групп в походах. Школа или какая-нибудь секта, место для избранных или богатых. Там учат боевым искусствам, да, но нам туда не попасть, когда были моложе, силой не вышли, а сейчас уже поздно суетиться. Такие, как мы, как ты, даже близко туда не попадут. Да и не особо хотелось бы, вставил один из братьев Зулов. Они там такие же фанатики, как в культе тьмы. Культ тьмы, ухватился я за информацию о секте из соседнего города. Чем они отличаются от школы небесного гнева? Кира покачала головой. Если честно, я думаю, что почти ничем. Только у них разные ритуалы. Да уж, разница великая. Усмехнулся Барт. В культе тьмы проводят медитации в темноте, а в школе небесного гнева предпочитают впитывать духовную энергию светила и ветра. Но суть одна. И те, и другие, напыщенные козлы, которые смотрят на остальных людей, как на прокаженных. То есть разницы между ними почти нет? Кира пожала плечами. Как понимаешь, сами мы там не были. Думаю, различия разве что в некоторых практиках, в медитациях. Несмотря на сказки и жуткие истории, в культе тьмы детей не режут ради ритуалов. А в школе небесного гнева не поют гимны небу. А вы откуда все это знаете? Вы же сказали, что нигде не учились. Мы нигде не учились, но слушать умеем. Сопляк, когда путешествуешь по миру и встречаешь людей из разных мест, они охотно рассказывают о себе, особенно если правильно задавать вопросы. Вот ты впервые нас на диалог развел и что-то полезное узнал. Мы делаем так каждый раз, когда встречаем кого-нибудь знающего. Главное, слушать внимательно и делать выводы, добавила Кира. Иногда это полезнее любой школы. Ладно, киваю и решаю прояснить для себя еще один момент. А как вообще в сектах относятся к своим ученикам? Ну, я имею в виду, развивают ли их, или, наоборот, стараются не давать им слишком сильно вырасти. Я просто слышал, что никакой глава секты не будет сильно помогать с тренировками тех, кто может его подсидеть. Какой тогда смысл вообще быть главой секты? Проворчал Барт. Получается, ты правишь только потому, что остальные слабее. Тогда смысл в главенстве над сектой пропадает, кивнул мечник. Зачем тебе быть главным над воинами, которых ты осознанно делаешь слабыми? В чем смысл? Да и не будут все рваться к месту главы. Кроме силы нужны еще и организационные навыки, склад характера. Ты прав, слегка кивнул Барт. Ученики, это основа секты. Не тренировать их, значит не развивать саму секту. А без развития секта теряет влияние, ресурсы и возможность выживать в конкурентной среде. Ее просто задавят те, кто не экономит ресурсы. Но ведь если глава секты взращивает учеников до высокого уровня, они могут в какой-то момент стать угрозой для него. Продолжал я давить штампами из прочитанных уся. Мне нравилось, как их разбивали в пух и прах настоящие культиваторы. Пока ученики разовьются до той стадии, когда они смогут конкурировать с главой, пройдет не один десяток лет, пояснила Кира. Да и далеко не все дойдут до такой ступени. Многие застрянут на более низких уровнях из-за нехватки ресурсов, таланта или банальной удачи. Поэтому как таковой причины мешать культивации учеников нет. По крайней мере, точно не из-за страха конкуренции. Зачем практикующему метить на место главы секты? Подхватил Барт. Чтобы править? Да ладно. Если ты хочешь власти, просто достигни пика ранга пробуждения, иди в любую деревню и скажи старости. Теперь я здесь главный. Все. Ты царь и бог. Тебе готовят еду всей деревни, под тебя ложатся незамужние крестьянки, а если замужняя ляжет, тебе все равно никто ничего не сделает. Это уж слишком прямолинейно, поморщилась Кира, но это правда. Королевская стража тебя не тронет, если ты не избиваешь крестьян и не устраиваешь резню. Жить в деревне – это постоянный риск. Войны, набеги бандитов, болезни. Так что любой воин на хорошем счету. Если ты хочешь власти над конкретной сектой, значит, у тебя есть личные счеты с ее главой. Возможно, потому что он сидит на ресурсах и давит на обыкновенных практиков. А вообще, хочешь узнать про школы и секты? Вступай туда, тогда сам все поймешь. Я кивнул. Совет дельный, только я не наскребу столько золота. Ладно, насчет секты я понял. Может, тогда расскажете о духах? Барт нервно хмыкнул. Без меня. Кира, минуту назад оживленная и разговорчивая, замолчала, задумчиво глядя на огонь. Я уже начал думать, что она проигнорирует мой вопрос, но вдруг она подняла голову и заговорила. Ну ты и спросил, конечно. Вообще нехорошо вести такие разговоры на ночь, и в следующий раз их не поднимай. Якой духи, они бывают разными. Одни хотят напасть и убить, а иные настолько тихие и безобидные, что ты можешь жить всю жизнь рядом с ними и даже не заметить. Ну, например, Юры. Это такие... Она сделала неопределенный жест рукой, призраки умерших людей. Обычно их даже заметить трудно, особенно если ты не практик. Они не причиняют вреда, если их не трогать. Но если у них осталась какая-то незавершенная цель или сильное чувство, месть, любовь, ненависть, тут она посмотрела на меня, то могут стать мононоки. А это уже совсем другая история. Я кивнул, хотя про мононоки Кит уже знал. Ходят истории, что некоторые йокай могут перевоплощаться в людей, добавила лучница после паузы. Слышала Недзуми, это такие крысы-оборотни. Говорят, в человеческом облике они выглядят как мелкие, мерзкие людишки. Знаешь, такие скользкие типы без морали и принципов. Они становятся шпионами, ворами. У них острый нюх и зрение, настоящие охотники. Но я думаю, это все сказки. Хотя кто знает, ее голос под конец дрогнул. А какие из духов самые безопасные? Кира усмехнулась и пожала плечами. Самых безопасных ты даже не заметишь, потому что они не охотятся за людьми, просто существуют рядом. Но если говорить о тех, кто все-таки может тебя заметить, ну есть нежить. Она сделала паузу, словно решая, стоит ли рассказывать дальше. В горах много народу погибает. Кто-то замерзает, кто-то падает в пропасть, кого-то звери разрывают. И чем страшнее смерть, чем больше страданий человек пережил перед смертью, тем больше шансов, что он переродится в цзянши. «Цзянши?» – переспросил я. «Да, это ожившие мертвецы. Выглядят по-разному. Иногда как скелеты, иногда как целые трупы. Они очень сильные и выносливые. Если начнешь убегать от такого, обязательно догонит». Я невольно поежился. «И как тогда с ними справляться?» Кира пожала плечами. «Ждешь совета от лучницы? Я могу только сказать, держи под рукой лук. Но если ты надеешься на какой-то секрет...» Она покачала головой. «Тут все просто. Не попадайся им на глаза. В целом, вряд ли на горе найдется существо, которое ты одолеешь. Без обид». Она снова повернулась к огню и задумчиво уставилась в пламя. «Кстати, а много времени уходит, чтобы овладеть оружием? На меч требуется пара лет, если ты талантлив», — ответил Барт. «И то, любой мастер или человек выше рангом зарубит тебя, проходя мимо. На лук нужно меньше времени, около года тренировок. И ты не просто сможешь выпускать стрелу в сторону воображаемой толпы цзянши, но и сносно стрелять. Мой тебе совет, начни тренировки, пусть даже с шестом, если на нормальное оружие не хватает. А теперь заканчиваем с вопросами. Всем отбой. Сопляк дежурит первую вахту». Глава 12. Я очнулся от легких пинков по подошвам своих сапог. Открываю глаза и вижу Барта. На заросшем лице здоровяка, привычное недовольное выражение. «Подъем, сопляк», – буркнул он, но уже без прежнего яда в интонации. Я приподнялся на локтях, чувствуя, как тело отзывается тупой болью. Мышцы затекли, как у старика, медленно сел, принялся разминать и растирать замерзшие руки. Сонливость все еще цепко держала меня, глаза слипались, мысли путались. «Тебе самому это не надоело?» – хриплю я простуженно, пытаясь хоть как-то выразить свое раздражение. Барт лишь отмахивается. «Посмотри на лежанку». Я медленно поднялся, ощущая, как застывшие мышцы протестуют против каждого движения. Повернув голову, я взглянул на место, где спал. На лапнике, который служил мне постелью этой ночью, тонким слоем блестел иней, обходя силуэт в форме человеческого тела. То есть холод шел от меня, долго разминал онемевшие пальцы, растирал руки и плечи, пытаясь разогнать кровь по застывшим венам. Получилось разогреться теплее, но ледяная глыба из груди никуда не делась. Каждый глубокий вдох отдавался слабым жжением в легких. Пятиминутная медитация помогла окутать ледяную ци своей силой и стало еще легче. Пока Барт поторапливал остальных, я поприседал, несколько раз отжался, разгоняя кровь. Потом подхватил короб и первым вышел из пещеры. Нужно поспешить. Воздух снаружи был ледяным и обжег горло. Буря утихла. Ветер все еще гнал поземку по заснеженным склонам, поднимая мелкий снег в воздух, но его порывы больше не сбивали с ног. Я щурился, стараясь разглядеть хоть что-то в сером мареве, но все вокруг оставалось размытым, небо скрывали тяжелые тучи. Пока пещеру не покинули остальные, я откопал спешно собранные травы. Стебли и листья выглядели замерзшими, хрупкими. Я не стал стряхивать с них снег, боясь повредить, и аккуратно уложил в короб и снова повесил его на плечи. Ветер бросил мне в лицо горсть ледяной пыли, и я инстинктивно зажмурился. Подняв голову к небу, я заметил, как тучи клубятся над горными вершинами. Далеко на горизонте виднелись редкие просветы между облаками, но солнце все еще не пробилось сквозь плотный серый покров. «Жаль, что непогода утихла. В буране двигаться гораздо проще», — пробормотал Барт, шагнув на снег. Команда вышла из пещеры следом, ежась на холодном ветру. «Почему?» — спросил я. «Потому что духи или звери нас не услышат и не увидят, если только не наткнуться на нас лицом к лицу. А еще ты когда-нибудь слышал о снежной слепоте? Расскажи. Когда небо не заслоняют тучи, снег вокруг отражает свет. Побудешь в таком состоянии полчаса, и тебе кажется, будто все вокруг белое. Глаза начинают болеть, а потом, если ты так и не выбрался с горы или не нашел темную щель, куда можно забиться, ты вообще ничего не видишь. Даже если закрыть их или надеть повязку, бесполезно. Свет слепит тебя. Иногда зрение возвращается через день, иногда, через три. Но все это время ты бесполезен и беспомощен. Вот поэтому хорошо, что над горой почти всегда висят тучи. Остальные слушали молча, осматривая окружающий пейзаж. Все двинули, махнул рукой Барт. Мы прошли метров 200, а потом свернули вверх, на узкую горную тропу. По пути здоровяк достал заметенный снегом сверток и повесил его на плечи. Тропа тут была похуже, чем та, по которой мы ходили прежде. Обледенелая, скользкая, каждый шаг требовал осторожности. Я цеплялся за выступы на стене, мимо которой мы шли, и старался не смотреть в сторону. «Буря начнется снова через пару часов», — заговорила Кира, идя чуть впереди меня. Ее голос звучал уверенно. «Здесь затишье долго не длится». Я снова кивнул, хотя вряд ли она это видела. По пути я внимательно осматривал заснеженные склоны в поисках трав. У узкой тропы ничего не росло, но стоило нам подняться повыше, и система уловила растения под толстым слоем снега. Остановившись, я присел на корточки и осторожно выкопал из-под снега кусок мха. «Нашел что-то?» – спросила Кира, заметив, что я отстал. «Да, кажется, мох-морозник», – ответил я коротко и положил находку в короб. «Полезная вещь, помогает при обморожениях или при отравлении ци, как у тебя. Если тебе все еще холодно, можешь пожевать щепотку, только потом мох выплюнь, а слюну наоборот, проглоти». Мы продолжили путь. Ветер усиливался, но пока еще оставался терпимым. Снег под ногами хрустел, заставляя нас двигаться медленно и осторожно. Тучи над головой медленно сгущались. «Скоро буря вернется», — повторила Кира. «Лучше нам к тому времени уже возвращаться». До очередной пещеры мы добрались ближе к полудню. Узкий проход выглядел так, будто его вырезали в скале специально, чтобы не пропустить крупную тварь. Снег здесь почти не лежал, ветер выдувал его, оставляя только голый камень. Я остановился перед входом, вглядываясь в темноту внутри. Проход был настолько тесным, что даже мне пришлось бы протискиваться боком. «Может, подняться повыше?» – предложила Кира Барту. «Вдруг энергии здесь? Повыше мы наверняка наткнемся на духов», – перебил бородач. «Если будет недоволен, пусть сам идет сюда в следующий раз и делает, как нужно». Он снял с плеч сверток и пошел к пещере. Я шагнул было за ним, но Кира сдвинулась и преградила мне дорогу. «А вот нам лучше подождать здесь», — сказала она ровным тоном. Я промолчал. Барту пришлось повернуться боком и протискиваться медленно, шаг за шагом, волоча сверток за собой. Мы наблюдали за ним в тишине. Где-то вверху завывал ветер, но его звук казался далеким и приглушенным. Когда Барт скрылся из виду, я повернулся к Кире. «Это то, чего мне не следует касаться. Ты и сам прекрасно все понял. Это не твое дело, парень», — сказал в тон девушке мечник. «И для тебя же лучше не проявлять любопытство». Прошло несколько минут. Время тянулось медленно. Я пытался уловить хоть какие-то звуки изнутри пещеры, но ничего не слышал, только ветер и хруст камней под ногами бродивших мечников. Наконец в проходе показался Барт. Он вышел наружу так же молча, как и вошел. Свертка у него больше не было. Его лицо оставалось все таким же бесстрастным. «Все», — бросил он коротко, — «идем».